сидеть на траве было все равно, что сидеть посреди избегающего потока, и потому, тесно прижавшись друг к другу, чтобы согреться, мы обрекли себя на мокрую, холодную и голодную ночь. Вдруг Джордж вспомнил, как однажды, оказавшись в подобном положении, он разрезал резиновые подошвы своих сандалий на полосы и поджег их. Они горели как факелы, выполняя одновременно две задачи — обогревали и держали диких зверей на расстоянии. Теперь он предложил пожертвовать нашими сандалиями, и хотя я знала, как трудно мне будет утром идти босой по неровной местности, я согласилась, поскольку не могла не признать, что сама виновата в постигшем нас испытании. Время шло, а дождь все лил, как из ведра, и по доносившимся до нас звукам мы поняли, что наши факелы скорее привлекают, чем отпугивают окружавших нас животных. Наши руки и ноги онемели после ночи, проведенной в полной неподвижности. Как только пробился первый луч света, дождь унялся, и мы могли продолжить свой путь. Наша жизнь была очень разнообразной и интересной, но в ней было также и много неустойчивого и беспокойного. Как будто специально для того, чтобы вывести меня из подавленного состояния, нам принесли недавно появившегося на свет горного домана. Животное, похожее на грызуна, хотя, по мнению зоологов, из-за особого строения ног и зубов ему скорее следует приписать родство со слоном. Я назвала зверька Пати по имени знаменитой итальянской оперной певицы, потому что сначала думала, что это живущий на деревьях древесный доман, животное, ведущее ночной образ жизни и обладающее очень громким голосом. Однако оказалось, что это самка горного домана, дневного и совсем не шумного животного. Она была совсем маленькой, когда попала к нам, и быстро приспособилась к нашей жизни. Пати никогда не приносила нам никаких хлопот, будучи очень чистоплотной от природы, и не было необходимости приучать ее к домашним условиям. Она сразу же научилась пользоваться сиденьем в туалете, которое, без сомнения, заменило ей скалу, необходимую для этой цели в естественных условиях. Она настолько привыкла к унитазу, что когда мы отправились в путешествие, нам пришлось брать с собой импровизированное приспособление, иначе она отказывалась отправлять свои естественные нужды. Как и все доманы, Пати была вегетарианкой, любившей бананы, пау-пау и манго, которые она часто воровала из моей тарелки. Но ее настоящей слабостью было спиртное. И где бы ни находила бутылку, она переворачивала ее и вытаскивала пробку. Пати сопровождала нас во всех наших переходах, сидя на моем плече, когда я ехала верхом. Она путешествовала с нами и по морю, в Дау, но больше всего Пати любила пешие походы на гору Кения. Примечание: Дау — одномачтовое каботажное судно. В 1951 году Джордж получил сообщение о случае браконьерства в районе водопадов Чандлера, вверх по реке Эвасонгиро. Эти водопады редко посещаются, и добраться до них можно только по очень трудной тропе, пролегающей у самой реки, уровень воды в которой был в то время очень низким. Мы сразу же двинулись в путь, и когда проходили отложения известняка, я выкопала несколько ископаемых ракушек конической формы и отправила их в музей в Найроби. Местность здесь была плоской и почти лишенной растительности, только тень растущих небольшими группами акаций укрывала местных диких животных, включая слонов, зебр, сетчатых жирафов и буйволов. Водопады были живописны даже во время сухого сезона. Их вода стремительно падала с высоты 30 метров. С трудом спустившись вниз по узкой тропе, мы вошли под естественный свод шириной почти 3 метра, длиной 800 метров и настолько высокий, что в нем можно было беспрепятственно передвигаться, выпрямившись во весь рост. В воде мы увидели нескольких крокодилов и ловушки, оставленные браконьерами. Мы отошли совсем недалеко, как вдруг со стороны водопада послышался оглушительный рев, и вода сразу же поднялась, покрывая дно пещеры. Боясь оказаться в западне, мы бросились назад.